Дать такое указание Алиеву, а он был членом Политбюро, мог только Горбачев или второй секретарь. Вот так идея оздоровления общества превращалась в фарс. Поистине, Бог долго ждет, но больно бьет, и бьет по разуму людей, обладающих большой властью в государстве. Особую тревогу вызывало самогоноварение, получившее широкое распространение во всех регионах и проникшее во все социальные группы и слои населения. Массовое изготовление сивухи во многом компенсировало сокращение продажи виноводочных изделий. По ориентировочным подсчетам, объем изготовленного в 1987 году самогона достиг 3,2 литра абсолютного алкоголя на душу населения. В этот же год государственной торговлей было продано спиртного на 5,1 литра меньше, чем в 1984 году. Трудно оценить экономический ущерб от самогоноварения. Многие миллиарды рублей, ранее поступавшие в госбюджет, ныне фактически стали доходом самогонщиков. В незаконный промысел оказались вовлечены большие массы людей не только в деревне, но и в городе. В 1987 году в связи с этим привлечено к ответственности 500 000 человек, что в пятеро больше, чем в 1985 году. Летом 1988 обстановка с продажи алкогольных напитков была накалена до предела. Давление со стороны комитета партийного контроля при ЦК КПСС не ослабевало. Ежемесячные разборы с приглашением первых секретарей обкомов партии и министров СССР заканчивались разносом и многочисленными партийными взысканиями. Все это гнало волну из центра непосредственно на места. Но ситуация только ухудшалась. Очереди штурмовали немногие сохранившиеся винные магазины, дешевого одеколона не стало, химических реактивов и лекарств на спирту тоже. Пошли перебои с сахаром. Наступило время истерического самоистязания. Мои многократные устные обращения к Горбачеву с просьбой рассмотреть создавшееся положение в стране оставались без внимания. Он соглашался со мной, что надо вносить коррективы, обещал собрать политбюро по этому поводу, но проходило время, и все оставалось по-старому. Я чувствовал, что с ним кто-то серьезно работал. В августе 1988-го полным ходом шла подготовка плана на будущий год. Надо было определиться окончательно, что делать. В работе секретариата и политбюро ЦК было одно хорошее правило. Если член секретариата или политбюро официально настаивает на том, чтобы заслушать его, то генсек обязан был или договориться с ним по этому вопросу в рабочем порядке, или поставить в повестку дня заседания. Я решил использовать такую возможность и предложил рассмотреть вопрос на политбюро. По моему поручению, союзные министры торговли Терех и здравоохранения Чазов направили в Совет министров свои записки. Приведу основные положения одной из них. Министр торговли представил ее на мое имя 6 сентября 1988 года. В ней, в частности, говорилось. Политбюро ЦК КПСС на заседании, состоявшемся 4 июля 1988 года, особое внимание обратило на необходимость ликвидации такого широко распространившегося явления, как очереди, на которые только в торговле теряется свободное время населения, исчисляемое десятками миллиардов часов в год, порождая при этом различные злоупотребления и морально-политические издержки, а также нездоровое настроение среди трудящихся. Анализ показывает, что за последние 3 года в торговле очереди возросли более чем наполовину из-за резкого сокращения продажи алкогольных напитков. В соответствии с постановлением Совета министров СССР, принятым 7 мая 1985 года, производство ликероводочных изделий должно ежегодно сокращаться на 30 миллионов декалитров, вина виноградного на 20 миллионов декалитров, а плодово-ягодных вин полностью прекращено с 1988 года. При этом каких-либо ограничений по сокращению производства и продажи пива этим постановлением не предусматривалось. После принятия постановления уже во втором полугодии 1985 года число магазинов по продаже алкогольных напитков в целом по стране сократилось на 55%. Было 238 тысяч, осталось 108 тысяч. По решениям ряда облкрайисполкомов РСФСР, примечание автора, сеть магазинов по продаже алкогольных напитков была сокращена еще в больших размерах. В Астраханской области, например, число этих магазинов уменьшилось со 118 до 5 единиц, в Белгородской со 160 до 15, в Ульяновской со 176 до 26, в Ставропольском крае с 571 до 49 единиц. По инициативе ряда областей и районов РСФСР, Украинской ССР, Казахской ССР, Киргизской ССР, Молдавской ССР были созданы зоны трезвости, в которых торговля спиртными напитками была прекращена полностью. Сеть предприятий общественного питания, в которых осуществлялась реализация алкогольных напитков, уменьшена на 71%, а в Азербайджанской, Молдавской, Киргизской и Таджикской союзных республиках на 75-90%. Со второй половины 1986 года повсеместно резко возросла реализация сахара, кондитерских изделий, фруктовых соков, томатной пасты и некоторых других продовольственных товаров на самогоноварении. Продажа сахара, например, в 1987 году составила 9280 тысяч тонн и по сравнению с 1985 годом увеличилась на 1430 тысяч тонн или на 18% и в настоящее время почти повсеместно осуществляется по талону. По данным Госкомстата СССР, в 1987 году на самогоноварение израсходовано 1,4 миллиона тонн сахара, что примерно равно 140-150 миллионам декалитров самогона и практически компенсировало сокращение продажи водки и ликера водочных изделий. Следует особо подчеркнуть, что за последнее время резко возросла покупка спиртосодержащих и других препаратов бытового назначения – одеколонов, зубной пасты, клеев, кремов для обуви – для использования не по прямому назначению. Резкое сокращение производства и продажи спиртных напитков привело также к значительному росту антиобщественных и других негативных явлений. Таковы некоторые выдержки из записки министра торговли Тереха. Далее в ней содержались конкретные предложения в связи с задачами ликвидации очередей при продаже алкогольных напитков и исключения других негативных явлений. Не менее убедительной была и записка министра здравоохранения СССР. 7 сентября, то есть на следующий день после получения этих документов, я написал официальное письмо в Политбюро с просьбой рассмотреть эту проблему. Уже 8-го, в четверг, вопрос обсуждался на Политбюро. За 5 лет работы в Политбюро я участвовал в различных заседаниях. И в спокойных, и острых, и смешных. Но это заседание не подходило ни под одну из таких характеристик. Горбачев поставил внесенный мной вопрос последним в повестке дня, надеясь, по-видимому, что к концу заседания все устанут, и он будет скомкан. Но все произошло по-иному. В своем сообщении-докладе я потребовал прекратить бездумную антиалкогольную кампанию, которая провалилась из-за недопустимого администрирования, перестать выламывать руки руководителям различного ранга в КПК, покончить с наказанием работников в связи с ней. Говорил, что людям нанесен моральный ущерб, а экономике большой вред, и что Совмин больше не позволит вмешиваться в объемы производства и продажи алкогольных напитков. Мою позицию твердо и жестко защищали Воротников, Зайков, Слинков, Никонов. Мы буквально обрушились с беспощадной критикой на активистов, проводимой антиалкогольной кампании, настаивали на немедленном прекращении издевательства над народом и местными руководителями. Не забуду выступление ныне покойного Виктора Петровича Никонова. Он в гневе бросал обвинения в адрес сидевших напротив нас Лигачева и Соломенцева за развал виноградарства. Лигачев и Соломенцев яростно защищали свои позиции, в свою очередь обвиняя нас в отходе от принятых партией решений. Сидящие за длинным столом заседания Политбюро четко разделялись на два лагеря. Обсуждение перешло в крик и откровенную ругань, в личные выпады. Наших оппонентов прям-таки била дрожь. Казалось, вот-вот за грудки начнут хватать. Было по традиции и молчаливое болото. Но Горбачеву не оставалось ничего иного, как поддержать большинство. В субботу, 10 сентября 1988 года, состоялось заседание Совета министров СССР, на котором рассматривался проект плана на 1989 год. Естественно, там была затронута и алкогольная, или, если угодно, антиалкогольная тема. Я проинформировал правительство о решении Политбюро, и Совет министров поручил определить реальные потребности страны в алкогольных напитках и обеспечить их производство. Так в этот день была закончена трехгодичная историческая антиалкогольная кампания. В истории же она останется подобно сухому закону 30-х годов в США. Но впереди были еще годы, в течение которых предстояло привести все предприятия в должный порядок. Разрушения оказались слишком большими, и поэтому справиться в одночасье с километровыми очередями и организовать нормальную торговлю было невозможно. Компания капитально ударила по финансам. Несмотря на повышение цен на спиртное, государственный бюджет не мог компенсировать потери. Приведу цифры. По плану 1985 года, принятому, естественно, до антиалкогольных постановлений, от реализации алкогольных напитков намечалось получить 60 миллиардов рублей прибыли. После принятия решения было получено в 1986 38 миллиардов, в 87-м 35, а в 88-м в связи с отменой антиалкогольной кампании чуть побольше 40. Итого за три года экономика недосчиталась по крайней мере 67 миллиардов, а нравственный урон подсчитать и вообще невозможно. Наступление на пьянство захлебнулось. Каковы же все-таки причины провала крайне нужных для народа мер по борьбе с этим коварным и беспощадным злом? Главная причина состоит в том, что не было четкой, научно обоснованной комплексной программы. Под воздействием государства оказались не корешки, а вершки, другими словами, не причины и условия, способствующие возникновению пьянства и алкоголизма, а их результаты. Отсюда и во многом разрозненность, несогласованность, односторонность действий, использование преимущественно административно-запретительных методов решения вопроса. Произошло искусственное вычленение пьянства из сложной совокупности социальных связей и явлений. Выдвинутая в документах партии вполне благая конечная цель вытеснить пьянство из жизни нашего общества фактически подменялась задачей полного прекращения потребления спиртных напитков. Это была серьезная ошибка. Смешение пьянства как антиобщественного явления с традиционно умеренным потреблением алкоголя. Трагедия кампании состояла в стремлении форсировать выполнение по существу долгосрочной программы. В этом проявился характер Горбачева и Лигачева – решать вопросы немедленно и быстро, не считаясь с реальными возможностями. Определенную негативную роль сыграли и шумная пропаганда, и экстремизм в трезвенническом движении. Все поддались радикальной, но нереальной идее в ближайшие годы прекратить производство и продажу спиртных напитков, ввести запрет на употребление алкоголя. Перегибы, компанейщина нанесли большой вред подлинному утверждению трезвости в стране. Они вызвали отрицательную реакцию со стороны населения. Общество не готово было полностью отказаться от алкоголя в силу психологических, культурно-нравственных, социально-бытовых причин. По существу, под лозунгом суровой борьбы с пьянством была дискредитирована вся антиалкогольная работа. Я не был инициатором этой кампании, но она происходила при мне. Не хочу и не могу говорить от имени всех причастных к ней. А вот что касается меня самого, то я вижу свою вину в том, что долго мирился с этой трагикомедией. И все то, о чем я честно рассказал в этой главе, отдаю на суд читателей. Казалось бы, нынешние руководители страны должны были сделать выводы из ошибок прошлого, ведь проблема остается, и ее нельзя недооценивать. Но когда появился указ президента России о производстве спиртных напитков, стало совершенно ясно, что взят четкий курс на спаивание народа. Водку стали делать все, кому не лень, слишком уж большой соблазн. Получив государственную лицензию, можно было гнать водку из чего угодно и кому угодно. И неудивительно, что каждый день появляется информация о новых и новых, нередко массовых отравлениях низкокачественными напитками отечественного и зарубежного производства. Исторический опыт показывает, что как только водка вырывается из-под государственного контроля, начинаются всевозможные неустройства во внутренней политике, перекосы в экономике, ухудшение здоровья людей. Не зря первой государственной монополии на Руси исполнилось уже более половины тысячелетий. В конце XIX века министр финансов Витте, осуществлявший четвертую в истории Руси водочную монополию, начал строительство нескольких сот казенных винных заводов. Ставилась задача упорядочить выпуск «Зеленого змея» и, естественно, укрепить финансы государства. Многие из этих предприятий, сохранившиеся до нашего времени, попали под нож в годы бездарной антиалкогольной кампании. Ее авторов, ярых приверженцев сухого закона, вдохновило то, что он был введен в России в годы Первой мировой войны, что временное правительство обязалось продлить его на вечные времена, и что после Октябрьской революции большевики его тоже подтвердили. Правда, через 6 лет он был отменен. Проблема осталась. Она стучится в окно. Но если в антиалкогольной кампании при всех ее перекосах и глупостях была хотя бы правильная, вполне благородная конечная цель, то сейчас ее нет и в помине. Киоски и магазины забиты импортными напитками, в то время как склады отечественных заводов заполнены готовой продукцией. Спирт везут с Запада, свой сливают в канализацию. Это уже политика – убрать любое, даже элементарное государственное регулирование. Рушатся национальные устои, подрывается генофонд населения страны. Сегодня самый относительно дешевый товар среди продуктов питания – это водка. Народ спивается. Если нынешние руководители действительно думают о нем, они просто обязаны разработать программу отрезвления людей. Но у меня в этом отношении большие сомнения. Ведь пьяным народом гораздо легче управлять. К тому же на этом фоне вечно пьяный руководитель свой. Но жизнь заставит вновь обратиться к этой проблеме, и пусть горький опыт антиалкогольной кампании 85-88 годов избавит от ошибок тех, кто по-умному возьмется за это жизненно важное для страны дело. Но вернемся в осень 85 года. Горбачев предложил мне подумать о должности председателя Совета министров СССР, вместо уходящего на пенсию Тихонова. Такая идея показалась мне серьезной и многообещающей. Может, на этом посту удастся лучше, сильнее противостоять лихому растаскиванию экономики по действительным и надуманным приоритетам. Ведь над планом пятилетки еще работали полным ходом, распутывая его сложный клубок. До 27-го съезда партии оставалось полгода, и я надеялся, что можно успеть определить перспективы развития страны с реалистических позиций. И, конечно, я думал, что на этом посту удастся воплотить в жизнь те идеи, которые разрабатывались в ЦК моей команды. Я подумал и согласился, хотя и знал, на что иду.